Глава 14. Я сидела, уставившись на экран телефона, и буквы плыли перед глазами. Их смысл с трудом укладывался в голове. Неожиданнее, чем удар кулака Матвея, пришло осознание того, что этот заключенный знает или догадывается о том, кто я. «Как тебя зовут, доктор? На самом деле?» Холодный пот выступил на лбу. Скользкой пленкой покрыл спину под хлопковой майкой. В ушах зазвенело от гула собственной крови, ударявшей виски. Игра в прятки закончилась, едва успев начаться. Я отодвинула телефон, будто он был раскаленным железом. В голове хаотично метались варианты удобоваримых ответов. Отпираться? Но тон его сообщения не оставлял сомнений в том, что ему известна правда. Укол иглой в надутую мыльным раствором ложь. Бах! И брызги полетели в лицо. Пальцы дрожали, когда я набирала, не понимаю о чем-то. Отправив, я замерла в ожидании, не сводя взгляда с экрана смартфона, но больше сообщений не приходило. Я утешала себя лишь тем, что его сообщение могло оказаться не более чем случайным попаданием пальцем в небо, и я рано кипишую. Ей-богу, откуда уголовнику знать обо мне такие вещи? Так ведь? Те несколько дней больничного превратились в пытку ожиданием. Синяк и припухлость на щеке немного спали, но все еще не хотели скрываться под слоем тонального крема. Одна радость. Я уже чуть меньше напоминала недавно похороненную, но вылезшую из могилы женщину. Сейчас, оценивая свой внешний вид, я все больше убеждалась, что Зейд ни при каких обстоятельствах не обратил бы на меня внимания. Не потому, что я некрасива, а потому, что полностью опустошена, выхолощена изнутри. Мужчина на таких не смотрит, даже если там внешность топ-модели. Злость во мне бурлила, кипела, мутируя, словно под действием радиоактивного излучения, во что-то новое. Незнакомое даже мне самой. Я дала себе слово, что выясню все, что необходимо мужу, чтобы навсегда покинуть эти стены и забыть мальчишку. Хотя понятия не имела, как это провернуть. Воспоминания о том разговоре с мужем, что состоялся незадолго до моего назначения на должность, накрыли с головой. «Документы я оформлю сам», — сказал тогда Матвей. «И будь спокойна. Никто не станет проверять, кто скрывается за этими бумагами. Даже если где-то в системе возникнут вопросы, все пути приведут к живому, вполне реальному человеку. А вот нас...» Он сделал паузу для весомости. «Нас никакими цепочками это не свяжет». Потом он поднялся, подошел ближе, и его интонация изменилась, стала тише, гуще, пронизанной ледяным предостережением. «Но ты должна понимать, с кем имеешь дело. Если этот уголовник Ямадаев прознает, зачем ты на самом деле в тюрьме, если догадается, кто тебя направил...» Он наклонился так, что я почувствовала запах его дорогого одеколона и злости, что вечно исходило из каждой его поры. «А уж тем более, если поймет, чья ты жена, он избавится от тебя, Лина. Ты перестанешь быть для него человеком и станешь для него мишенью, которую следует устранить». С этими тяжелыми мыслями я добралась до работы в свой первый выходной после бунта. Воздух в учреждении был густым от подавленного напряжения, взгляды конвоиров — настороженными. Но рутина, как ржавая шестеренка, уже начинала скрипеть, затягивая все обратно в привычную колею. И оказалось, что Зейд уже ждал меня в медблоке. Он стоял, прислонившись к стойке с лекарствами, о чем-то разговаривая с Ариной, и от этого обыденного зрелища внутри неприятно потянуло. Они находились слишком близко друг к другу. Расстояние между ними казалось интимным, нарушающим все личные границы. На таком расстоянии любовники договариваются о встрече или обмениваются порочными диалогами. Зарина запрокинула голову, смеясь над его словами, и ее пальцы, к коснулись его предплечья в небрежном жесте. Он не отстранился. Наоборот, с улыбкой наклонился чуть ниже, заглядывая девушке в глаза. Ревность резала мои внутренности на части, словно секира. Они составляли гармоничную пару. Молоденькая, яркая девушка, вся навязчивый гламур и доступная чувственность. И он — дикий, темный, опасный зверь. Молодые, красивые, в своем уютном мире, где я тут же ощутила себя лишней. Внезапно до меня окончательно дошло. Его флирт, эти обжигающие взгляды, шепот его низким, царапающим сердце голосом — все это лишь выверенная стратегическая спланированная акция. На самом деле все его карамельки и намеки ни о чем не говорили. Он просто забавлялся, должно быть, ставя заточки на стене, через какое время падет мой бастион. А истинный его интерес стоял прямо здесь, в белом халатике, с алыми ногтями. Я буквально кожей ощутила свою правоту, и от этого стало не больно, а пусто и горько. И стыдно за ту дуру, что на секунду позволила себе помечтать. Не знаю, сколько бы я еще топталась на пороге, если бы за спиной не появился Игорек, посматривая на меня с некоторой смесью недовольства и упрека. «Рады вашему возвращению, Василина Витальевна!» Все же улыбнулся парнишка. «Тут у одного обострение, то ли аллергия, то ли шизофрения». Я застыла, словно застигнутая на месте преступления, когда взгляд Зейта переместился с Зарина на меня. А затем точно холодное лезвие полоснул по не до конца зажившей ране на моей щеке. В его глазах зажглось одновременно что-то черное, злое и колючее. «Василина Витальевна!» — голос Зарины прозвучал сладко и фальшиво. «Мы вас заждались. Зейт Якубович пришел на перевязку, но я почти все сделала». Почти означало, что она лишь прикоснулась к краю бинта, чтобы растянуть момент. Но тут их уединение было нарушено. Я кивнула, не в силах вымолвить слово, и прошла к своему столу, снимая пальто и накидывая на плечи врачебный халат. Спиной чувствовала их взгляды, но старалась не разбираться в их значениях. «Спасибо, Зарина, я справлюсь», — наконец выдавила я, натягивая перчатки. «Посмотри, пожалуйста, что с прибывшим пациентом». На самом деле, меньше всего сейчас мне хотелось бы контактировать с Ямадаевым. Но я точно знала, что если начну его избегать, он воспримет это как подтверждение своей догадки о моей личности. Зарина надула губки, но, бросив взгляд на Зейда, который так и не отвел от меня глаз, нехотя поплелась к соседней койке, на которой уже сидел новый больной. Мне не нужно было его осматривать, чтобы догадаться, что он просто решил разбавить свои будни прогулкой по тюрьме. «Подходите», — сказала я, указывая на кушетку. Он медленно подошел, сел, молчал, пока я разматывала старый бинт. Рана на плече заживала хорошо, воспаления не было. Мои руки работали автоматически, чисто, быстро. Я не смотрела ему в лицо. «Кто?» — тихо спросил он. Одно слово, но в нем было столько густой, сконцентрированной угрозы, что я вздрогнула. Быстрый взмах ресницами на него и обратно к ране. Щеки от его горячего взгляда тут же воспламенились, как жопа грешника в церкви. Судорожно размышляя над ответом, я лениво спустила вниз водолазку, открывая темно-багровый засос на шее. «Любовник», — сказала я ровным голосом. «Переусердствовал. БДСМ — это вам не шутки. Удовольствие требует жертв, разве не так?»